Юрий Тарарев, Александр Тарарев. Мы инопланетяне. Книга 9. Глава 1. Невероятное сражение, о котором пойдет речь, было не похоже на обычную битву. Скорее, оно напоминало столкновение энергий и шло на столь коротких временных промежутках, что его невозможно было зафиксировать обычным зрением. Возможно, если бы кто-то применил особое приспособление или способности, он бы увидел красочную вспышку энергии в замедленном движении и просмотрел бой. Но даже в таком случае все происходящее выглядело бы как фантастический вихрь искрящихся потоков, переливающихся всеми цветами радуги. Калунда со стаей сопровождения находилась далеко от места, где все происходило. Ее ментальный взгляд выхватывал мельчайшие детали – но энергии, которые сливались и пересекались, там были слишком странными и опасными, чтобы рассмотреть все в подробностях. Калунда чувствовала колебания космоса, полагалась не только на свои способности, но и на усиление ее ментальной мощи, объединенной силы всей стаи. Такое единение усиливало ее восприятие и давало возможность улавливать изменения в энергопространстве. Именно эта внутренняя связь подсказала ей, что в битве проявился не только знакомый им спектр энергии Озов, но и нечто совершенно иное – энергия Ава. «Калунда, ты видела бой?» – прервал молчание Туумон, предводитель цивилизации Озов. Туумон находился далеко в своем секторе, обращался сдержанно, стараясь сохранить спокойствие, хотя даже его уравновешенный ментальный голос выдавал напряжение. Слишком многое сейчас стояло на кону, и каждый неверный шаг мог обернуться катастрофой для всей цивилизации. «Конечно!» — тихо, но уверенно ответила Калунда. «Твой анализ нашего поражения?» — спросил он, не отрывая взгляда от пустоты впереди, где еще клубились остатки неземных энергий. Калунда тяжело вздохнула в энергетическую даль. Отвечать было особенно нечего. Наблюдение за битвой воспринималось ею на нескольких уровнях. Увиденное не оставляло места для оптимизма. Но отвечать надо было, и она начала. «Анализ неутешительный, предводитель», — ответила она, чуть понизив вибрации. «Человек силен. Он использует смешанную энергию. Энергия Озов скрывает нашу оборону, а энергия Ава добивает бойцов». Она на мгновение умолкла, словно собираясь с мыслями. Слова сами по себе звучали угрожающе. Единственное создание во Вселенной способно было объединить две противоположные энергии так, чтобы добиться абсолютной разрушительной силы. «Ты права. Случилось невероятное. Ищущие подтверждают такой вывод», — спокойно констатировал Туумон. «Мы знаем, откуда у человека энергия Озов. Но что думаешь об энергии Ава в его сущности?» Этот вопрос метался в сознании многих представителей стаи. Существовало множество тайн и легенд об Ава, таинственной расе или форме жизни, чья энергия всегда была особенной и убийственной для Озов. Ава – извечные враги Озов. Их энергия заключала в себе колоссальную силу. Для Озов же подобное сочетание выглядело почти невозможным. Особых вариантов объяснения такого феномена нет. Калунда поморщилась, понимая, что сейчас скажет то, о чем не хотелось бы даже думать. «Могу предположить только один вариант». Энергетическая туча Туумона слегка дрогнула, разрешая озвучить этот вариант. «И что же это за вариант?» «Звучит, может быть, необычно, но факты говорят о том, что Ава в их секторе ответственности давно не давали о себе знать. Мы долго подозревали, что они готовят ловушку для нас, но конкретных доказательств не было, поэтому мы все откладывали атаку на них. А теперь в этой битве появился человек». Она попыталась объяснить ход мыслей. «Если энергии Ава практически перестали фиксироваться, это еще не означает, что они исчезли совсем. Возможно, они просто перешли в иную форму или соединились с кем-то». «Калунда, не отвлекайся, давай по делу!» Торопил ее Туумон, почувствовав, что она погрузилась в размышления о древних противниках. «А по делу вывод такой. Человек, вероятно, уничтожил стаю Ава, а значит, он и завладел их силой. Но эта энергия в чистом виде ему не досталась. При слиянии с энергией Озов она стала еще более мощной и непредсказуемой». Туумон нахмурился. Если это правда, ситуация складывалась очень угрожающе. У них появился невиданный ранее противник, чей потенциал мог превосходить и Ава, и Озов. Вывод неутешительный, но вполне возможный, констатировал Тулмун. Правда, остается один вопрос. Зачем он убегал по всей вселенной от стаи? Не проще было бы уничтожить ее сразу одним ударом? Вопрос звучал логично. Если человек настолько силен, что способен аннигилировать целую стаю Ава, что же ему мешало в один момент обернуться и испепелить стаю Озов? Калунда и сама ломала над этим голову. «Конечно, проще», — согласилась она. «Скорее всего, человек проверял свои возможности. Он оттачивал тактику и стратегию битвы в будущем». Сказав это, Калунда задала себе вопрос. «В каком будущем? Против кого?» Она не решалась произнести ответ, но Таумон опередил ее. «В каком будущем и с кем?» — неожиданно спросил он. Калунда невольно напряглась. Казалось бы, очевидно, что если Ава были уничтожены, следующей мишенью станут сами Озы. Тем не менее, выговорить это вслух было не так-то просто. «С нами, предводитель, с Озами!» Наконец решилась она. «Действительно, с кем же еще?» Повторил Тулмон, обдумывая все услышанное. «Теперь возникает вопрос. С учетом новых реалий, может, нам не стоит с ним сражаться? Оставить все как есть?» С Авом мы бились за Вселенную, а за что будет биться человек? И понимает ли он сам, что совершил? Слова Таумона врезались в сознание Калунды, заставив ее воспринять всю ситуацию под иным углом. Ведь человек, пусть и случайное творение, теперь обладал невиданной мощью. Может ли он в принципе осознавать масштаб своих действий? Человек — случайность. Ошибка у Юла. Возразила она, имея в виду того самого разведчика, что однажды посеял семена Оза в биологическую сущность человека. Следовательно, в формуле Вселенной эта сущность не учитывается, поэтому случайность лучше устранить и существовать дальше. Тулмон помолчал, видимо, взвешивая все «за» и «против». Мнения стаи Озов могли быть разные, но предводитель учитывал не только логику, но и нечто, исходящее из глубин его существа. «Допустим, и хорошо, если так», — медленно произнес он, — «но мы видели бой и можем предположить другой исход. Битву выиграет человек. Что это будет означать для Вселенной?» Калунда на несколько секунд замолчала. Она всегда старалась мыслить рационально, но в этот момент от прямого ответа становилось жутко. Ответ на поверхности, предводитель. «Исчезновение двух ведущих энергетических сил, на которых держится вся Вселенная». Сказала она, наконец, тихо, но отчетливо. «Сможет ли человек заменить и Ава, и нас? Я не знаю». Таумон резко обернулся, глядя на удаляющиеся вихри энергии, которые по-прежнему мерцали там, где произошла битва. В его сущности проносились тревожные мысли. «Сможет ли кто-то понять, насколько опасен такой исход? Ведь если Ава и Озы перестанут существовать, баланс нарушится». Сила энергии должна была оставаться в равновесии. Таков закон мироздания. И теперь этот человек, ранее никому неизвестное существо, становился либо разрушителем Вселенной, либо спасителем, либо чем-то третьим. Что еще предстоит осознать? Неужели человек угроза и для стаи, и для самой Вселенной? Пробормотал он, словно задавая вопрос самому себе. Или, возможно, это новая вселенская ипостась? Тулмон вспомнил пророчество и фрагменты древних знаний, указывавших, что когда-нибудь баланс энергии может быть смещен некой третьей силой. Тогда не будет ни света, ни тьмы в привычном понимании, а только таинственная синергия, превосходящая любые концепции. Неужели настал этот час? Неужели сами Озы своим противостоянием с Ава подтолкнули появление подобного феномена? «То, что это новое, вряд ли стоит сомневаться», — словно ответил сам себе Таумон, переводя взгляд на Калунду. «Главное, виновниками ее создания были мы сами. Как устранить эту ипостась с игрового поля Вселенной? Вопрос, на который я пока не могу найти ответа». Калунда понимала, что разговор зашел в тупик. Пылающее небо и грохочущие отголоски битвы затихали, но тревога оставалась. Скрытые вихри космоса вновь начинали вращение, и что произойдет в следующий момент, никто не мог предсказать. Одно было совершенно ясно. Подобное столкновение стало лишь началом длинной череды сражений, способных потрясти Вселенную до самых глубин. Оставалось лишь гадать, будет ли у Озов и Ава шанс объединиться против человека, или все скатится к еще более сокрушительной катастрофе. Туумон обвел взглядом горизонт, словно надеялся увидеть там ответ или знак судьбы. Но впереди расстилалась только безмолвная пустота, где мерцали далекие звезды. В этом молчаливом мраке таился зародыш перемен, которые могли либо уничтожить, либо преобрести весь известный мир. Калунда и Туумон понимали, что назад дороги нет. Они сделали шаг в неизвестность, и впереди их ждало самое опасное испытание во всей истории стаи. И решение, которое они примут сейчас, определит судьбу не только их народа, но и каждой живой сущности во Вселенной. В этой космической тишине витал вопрос: кто же такой человек на самом деле? Ошибка, которую нужно устранить, или нечто большее?